Глава 15. Маги. Ветер успокоился через пару минут, но он обветрил кожу так, что она покраснела, а губы потрескались. Наконец-то я смог двигаться и подошел к лежащему на песке слуге. Ваня лежал с открытыми глазами, которые вернулись к прежнему серому оттенку. Подал ему руку. «Идти сможешь?» – спросил я. «Да, наверное», – простонал парень, и я помог ему встать. «Как себя чувствуешь?» «Как ходячий труп, господин», – выдавил парень. «Пошли, отведу тебя в номер, отдохнешь». «Не надо, господин, я сам». «Ага, сам ты разве что тут останешься, так что давай без возражений». Парень кивнул, а я, придерживая шатающегося парня за спину, отвел его обратно в номер, довел до кровати и оставил отсыпаться. Ваня уснул почти мгновенно. Я же перенес графин с водой, который стоял на моем прикроватном столике, на тумбочку в комнату Вани. И стакан не забыл. А то, когда парень проснется, ощутит на себе, что такое и физическое, и магическое истощение разом. Надо бы потом его каналы проверить, а то мало ли что могло случиться при такой странной инициации. Я вышел из номера и постучался в комнату девушек, откуда доносился громкий смех. «Открывайте! Я знаю, что вы там!» – прикрикнул я. Смешки сразу утихли, а я шумно выдохнул, предвещая, что сейчас они начнут распыляться, что забыли или что-то в этом духе, но нет. Дверь открыла Вика со словами. «О, долго ты идешь. Мы думали, что поднимешься сразу, как мы не появимся». «А почему вы не пришли?» – процедил я. «Да у нас тут проблема», – ответила сестра, прикусив губу. «Что случилось? Выкладывай давай». «Понимаешь, Мариса...» «Что с ней?» – насторожился я. «В общем...» Она показывала нам руны перевоплощения. У меня получилось обратиться туда-обратно, а вот у Юли только в одну сторону. Виновато протараторила Вика. Но мы почти придумали, как все исправить. Я снова выдохнул, прогоняя злость. Это точно наследственная привычка. В прошлой жизни за собой такого не замечал. «Ну, показывай», — сказал я сестре и зашел в их комнату. В воздухе парили крупные водные шары, точно в невесомости. «А еще у нас случился небольшой потоп», — призналась Вика. «Но я почти все убрала». «Выброси воду в окно, оно у вас как раз на задний двор выходит. Только смотри, чтоб никому на голову не попало». «Хорошо», — ответила сестра и побежала открывать окно. Дверь в ванную комнату оказалась распахнута. Я уже был готов увидеть на месте Юли большую рыбу, в лучшем случае. Но все оказалось куда прозаичнее. Юля лежала в ванне в одной мокрой белой футболке, через которую просвечивали розовые соски. А вот ниже был хвост, такой же, как у Марисы в день нашего знакомства. Сама бывшая русалка сидела на стульчике рядом с ванной и поглядывала на меня так, словно ничего не случилось. «Юля, ну как ощущения?» – ехидно спросил я. «Мокро», – фыркнула она. «Мне не нравится». «А зачем тогда обращалась?» «У Вики получилось. Ну, и я захотела». «А если Вика на седьмой уровень изнанки пойдет, ты тоже захочешь?» – усмехнулся я. «Да ты же ее туда не пустишь». «Верно. И тебя тоже. Но суть ты поняла?» «Поняла». «Мариса, как вернуть ее к человеческому облику?» – спросил я у бывшей русалки. «Она потратила на первое обращение почти всю накопленную в организме ману. Поэтому мы ждем, пока она восстановится, и я нанесу руны возврата». «И долго ждать?» «Не знаю». Она пожала плечами. «Насколько мне известно, у разных магов сила восстанавливается по-разному». «Ясно. Ждите здесь, и пока я не вернусь, ничего не колдуйте, хорошо?» «Хорошо», – хором ответили девушки. Я вышел из ванны и чудом не врезался в большой водный шар, успел отшатнуться. «Зачем ты объединяешь их?» – спросил я у сестры с негодованием. Просто выбрось их в окно. Не надо для этого делать один большой шар». Я так и делала, но потом на улицу вышел хозяин гостиницы и попросил не сливать под окном. Сказал скинуть воду за забор, где растут яблони, и обещал сантехника прислать. «Так почему ты не можешь все шары разом отправить в одно место?» «Потому что половина падает раньше», — на выдохе призналась Вика. «А один, по идее, должен пролететь прямо по курсу». «Давай помогу. Сейчас заберу управление всей водой в комнате. Будь готова». «Хорошо». Я сосредоточился на источниках воды в номере, разве что ванну не затрагивал. Заодно обнаружил насквозь мокрый ковер у одной из кроватей, из которого почему-то никто не сообразил убрать воду. И это пришлось сделать мне. В итоге на полу обнаружилось столько источников воды, что я поднял в воздух еще один десяток шаров. Созданный Викой шар разделил на три поменьше, чтобы он пролез в окно. Начал представлять, как они один за другим вылетают из здания и приземляются точно в соседнем яблоневом саду. И это сработало. Да, настолько сильный был мой родовой дар, к которому добавилась моя развитая способность к визуализации. Все водные шары, что маленькие, что большие, угодили точно в цель. «Как у тебя так точно получилось?» – удивленно воскликнула Вика. «Просто представил». «Нет, как ты смог их направить один за другим и не потерять управление в полете?» Я хотел ответить, что пока мало представляю, как вообще можно потерять управление источником воды, если он не защищен артефактом, но сказал совсем иное. «Больше практики, сестренка, и все получится». «Угу, а ты куда?» – спросила она, заметив, как я подхожу к двери. «Жди меня тут», – отрезал я и вышел из номера. Вернулся в свою комнату и нашел в рюкзаке небольшой макар, который выдал мне дядя. Кристалл побольше всегда носил с собой, но сейчас и мелкого должно было хватить. Затем вернулся в комнату девушек, прошел в ванну и вручил Юле макар. «Знаешь, как пользоваться?» «Да», – расплылась она в улыбке. А через пару секунд ее глаза заплыли, а тело обмякло, почти полностью утонув в наполненной водой ванне. «Что с ней?» – спросила Мариса. «Поймала кайф от восполнения энергии. Скоро отойдет, и ты сможешь нанести нужные руны». «Хорошо, подожду». Вопреки моим ожиданиям, Юля пришла в себя где-то через полчаса. «Ой, извиняюсь», – простонала она. «Давно со мной такого не было». «Ничего, готова снова стать человеком?» – с иронией спросил я. «Готова». Я кивнул Марисе, и она провела пальцами по руке Юли, вычерчивая нужные руны. «А теперь наполни их своей энергией, как делала в прошлый раз», – указала колдунья. Юля закрыла глаза, сосредоточившись. Пару минут ничего не происходило, но вскоре руны на ее коже подсветились голубым и впитались в кожу. А еще через несколько минут хвост начал трансформироваться в ноги. На этом моменте я вышел из ванны, чтобы не смущать полуобнаженную девушку. Ну, главное, что разобрались. Хотя бы с этой проблемой. Я вернулся в свою комнату проведать Ваню. Он еще спал. Но и неудивительно, с таким истощением он будет восстанавливать силы минимум до вечера. Остаток дня оказался свободен, поскольку я не горел желанием идти вместе с девушками по местным магазинам и отпустил их одних. Да, они даже разрешение спросили, чему я несказанно удивился. Значит, план по выстраиванию границ начал себя оправдывать. До вечера провалялся на своей кровати в номере, изучая книгу по основам рунной магии этого мира. Вопреки моей легенде, руны этого мира сильно отличались от тех, что я использовал в прошлой жизни, и от тех, коими орудовала Мариса, тоже отличались. Не менялся только принцип использования. Я решил попробовать одну из простейших рун из книги и нанес на входную дверь номера символ тишины. Но понял, что руна работает, только когда не услышал стука в дверь по возвращении девушек. Пришлось стирать, когда Вика, чтобы войти, решила в прямом смысле еще и наш номер затопить. Из щелей двери полилась вода, так что я решил, что стук меня не так уж и раздражает. «Зачем топить-то?» – спросил я, открывая дверь. Мы полчаса пытаемся достучаться», – парировала сестра. «Я уберу воду, верну в источник», – предложила стоящая позади Вики Мариса. «Хорошо», – ответил я, и девушка прошла в комнату. «Ты обещал про жандармов рассказать», – напомнила сестра. И я жестом велел им тоже подходить в мой номер. Девушки тут же плюхнулись на мою кровать, а Мариса чертила в воздухе руны. У меня невольно выпучились глаза, когда вода начала подниматься и просачиваться в подсвеченную синим руну, словно это не магический символ, а некий портал. «Куда уходит вода?» – полюбопытствовал я. «В источник», – ответила Мариса, не сводя взгляда со своей руны, которая размером была с мою голову. «Это я понял. Какой источник?» «А, ты об этом? Нашла тут рядом. Вроде в вашем мире это называется система водопровода». Я усмехнулся. «Надеюсь, мы не спровоцируем еще один потоп из-за прорыва трубы. Но вроде все обошлось, и вода просто исчезла вместе с руной». Рассказал девушкам о том, что узнал в жандармерии. Умолчал лишь о том, что Вячеслав Игоревич тоже скрывает свою личность. «Я думала, там произошло что-то интересное», – фыркнула сестра. «А по факту...» Я перебил сестру. «По факту нам нужно сообщить отцу и выяснить, что именно готовит Черепаховы. Клановая война нам не нужна». «Мы не справимся с войной. Черепаховы – сильный род», – загрустила Вика и опустила взгляд в пол. «Мы разберемся и справимся со всем. Обещаю. Я заварил эту кашу с Черепаховым, мне и расхлебывать. Так что приложу все усилия, чтобы никто не пострадал». По щеке сестры покатилась слеза. «Спасибо», – тихо произнесла она. «Мне правда очень сложно принять нового тебя, но я стараюсь. Верю, что такой человек, как ты, никогда не бросает слов на ветер». Я обнял сестру, и она успокоилась. Никогда не умел успокаивать женщин, поэтому было отчасти радостно, что одинокая слеза не выросла в большую истерику. Вскоре проснулся Ваня и шатающейся походкой вышел к нам. Я успел рассказать девушкам про его инициацию, так что они были в курсе. «Ты как?» – спросил я у слуги. «Выглядишь плохо». «Не обращай внимания, господин. Я схожу за водой и больше вас не потревожу». «Ваня, ты понимаешь, что случившееся настолько важно, что тебе не удастся отвертеться от разговора?» — усмехнулся я. «Мариса, можешь наполнить графин в комнате Вани питьевой водой?» «Сейчас сделаю», — ответила девушка и пошла выполнять просьбу. «Благодарю вас, господин. Я, если честно, не очень понял, что случилось». «Инициация и мощный выброс, накопленный в теле манны», — объяснил я. «Поздравляю, теперь ты можешь стать полноценным магом». «Вы сейчас не шутите?» «Я разве похож на шутника?» — с серьезным лицом спросил я. «Нет, но мне как-то не верится», — ответил Ваня и почесал затылок взъерошенных волос. «От фактов не убежишь, так что начинай верить. У тебя случайно в роду не было магов?» Я задавал вопросы, чтобы лучше понять, как возможно то, что случилось. Ведь уже без всяких проверочных артефактов было ясно, что потенциал у парня большой. А такой маг всегда будет полезен для клана. «Я рос с матерью. Отца никогда не знал», — ответил Ваня. «Но не исключаю, что могу быть чьим-то бастардом, господин. Иначе не могу объяснить, почему мать всегда отказывалась говорить об отце». «Да, это самый логичный вывод. Возможно, твой отец был сильным магом, и тебе передался его талант. Но ума не приложу, как дар сохранился при смене божества. Ведь только связь с покровителем может обеспечить нужную подпитку родовой магией». Ваня пожал плечами, а Мариса вышла из его комнаты и протянула парню стакан воды. «Спасибо, не стоило». Парень принял стакан и залпом опустошил его. «Возможно, что тотем и не знал о существовании Ивана», — предположила Вика. «А поскольку теперь он под покровительством акулы, то дар будет постепенно угасать». «Это можно исправить?» – с спросил я у сестры. Но ответила Юля. Сохранить и развить дар могут помочь в Академии магии, но Ваня еще слишком юн для поступления. Мне почти 17, госпожа, сказал Ваня. А в Академию берут после 18? Я продолжил задавать уточняющие вопросы. Возраст роли не играет. Главное – пройти инициацию до поступления. Но обычно дар просыпается в 18, поэтому складывается такое впечатление, что есть возрастные ограничения. Может, они и есть, но касаются совсем маленьких детей. А инициированных детей до 14 по всей империи можно по пальцам пересчитать. Ох, чую, что в Академию мы будем поступать всем скопом. Где бы еще столько денег взять? У меня был план, но с каждым подобным открытием риск его возрастал. Впрочем, сперва надо на лавовых монстров сходить, почувствовать себя наизнанке, как дома, а уже потом переходить к чему-то большему. Сергей, что думаешь? Отправим Ваню в Академию? Для него мы можем выбрать заведение и подешевле, предложила Вика. Если он и будет учиться, то только с нами, отрезал я. Его потенциала хватит на поступление с лихвой. Потенциала? А там смотрят на начальный уровень развития. Надо бы его проверить. И как это сделать вне Академии? Сходить в артефактную лавку, в любую. Там всегда стоят проверщики силы. Не такие точные, как в Академии, но с уровнем редко ошибаются. Тогда собираемся, решил я и встал с кровати. Вань, приводи себя в порядок и пошли. Вижу, что тебе гораздо лучше. Да, господин, ответил парень и скрылся в своей маленькой комнате. Так, ночь почти наступила, подметила Юля. Лавки скоро закроются. Как закроются, так и откроются, усмехнулся я и накинул на плечи плащ. Девушки, на удивление, собрались всего минут за 10, а вот Ване я предложил перекусить перед выходом, и мы попили чая с вкусным печеньем. Чего-то более сытного нам обоим не хотелось. Да, в этом мире аристократам не принято было садиться за стол вместе с простолюдинами или слугами. Но мне было все равно. Тем более, рядом не было тех, кто мог осудить меня за подобное дружеское отношение. Я на самом деле воспринимал Ваню не как обычного слугу, а как первого друга в новой жизни. И мне хотелось помочь ему реализовать свой потенциал, причем сделать это для пользы моего клана. Нос парня опух после моего удара, поэтому Юля перед выходом наложила на него небольшую повязку с заживляющей мазью, которая закрепилась на носу небольшим прямоугольником с помощью местного аналога пластыря. Мы вышли на улицу. Порывистый ветер развевал мой плащ. Темнело очень быстро, и постепенно на безоблачном небе зажигались крошечные звезды. Спустя полчаса мы нашли на рыночной улице всего одну лавку с артефактами, где еще горел свет. Я открыл дверь, на которой зазвенел колокольчик. «Мы закрываемся! Приходите завтра!» – раздался грубый старческий голос. «Завтра не сможем. У нас срочное дело», – ответил я. «А мне срочно надо домой», – произнес лавочник, протирая прилавок. «Мы не займем много времени. Хотим уровень силы на артефакте проверить». Я достал из кармана 50-рублевую купюру и положил на прилавок, на что старик скептично на нас посмотрел, словно перед ним стоял невероятно сложный выбор. «Еще столько же, и я задержусь на полчаса», вставил свои условия продавец. «Сергей, это очень дорого», шепнула мне на ухо стоящая позади Вика. «Не лезь, пожалуйста». Так же тихо ответил я и достал из кармана еще одну купюру. Старик принял плату, и в тот же миг его лицо расцвело в улыбке. «Да, понимаю, что знатно переплатил. Но мне было важно получить ответы уже сейчас, чтобы от этого строить свои будущие планы. Я привык быть на шаг впереди». Продавец вышел из-за прилавка и подошел к артефакту, который выглядел как обычный серый камень-восьмиугольник с ровными гранями. Правда, размером он был с мою голову. Старик начал объяснять уставшим голосом. «Уважаемые дворяне и не только, прикладываете руку к артефакту и ждете, пока не появится столб света. Уже по его оттенку я сориентирую вас в уровнях. Обращаю внимание, что это простая модель, и она указывает лишь имеющийся уровень, а не потенциальный. «Юль, давай ты первая», — попросил я девушку. Она кивнула и с опаской прислонила ладонь к одной из плоскостей артефакта. Через пару секунд из верхнего соединения граней полился холодный белый свет в виде тонкой струи до потолка. «Второй уровень, но уже близко к третьему», — прокомментировал старик. «Вик, теперь ты», — попросил я. «Да, уровень двух девушек и им, и мне был давно известен, поэтому от их результатов можно было судить о работе артефакта в целом». «Пятый уровень», — прокомментировал лавочник, когда артефакт засиял зеленоватым свечением. «Мариса, твоя очередь», — улыбнулся я бывшей русалке. От ее руки полился ярко-голубой свет. «Седьмой уровень», — констатировал старик. «Внутри я испытал облегчение, поскольку с таким уровнем Мариса легко пройдет отбор в Академию Нерпова. Следующим пошел Ваня. Светло-голубой столб света». «Шестой уровень. Очень хорошо». Ваня расплылся в улыбке. Он явно не ожидал такого хорошего результата. А вот я ожидал, учитывая, как произошла его инициация. Я был последним. Артефакт вместо привычного столба света окрасился в красный и стал прозрачным, похожим на обычный макар. Старик протер глаза, проверяя, что ему не кажется, и с опаской посмотрел на меня, после чего сказал: «Не может такого быть!»